Глава третья. Незаметно для самого себя Бернардо Сальседо снова втянулся в привычный ход жизни. Всего несколько месяцев тому назад он уже думал, что ему остается только умереть со скуки. Но теперь, словно пережив угрозу бури, он пришел к мысли, что страхи его были преувеличены. Приступ меланхолии, как он высокопарно называл месяцы безделья, был преодолен, и он опять взял в руки бразды правления в доме и в своих торговых заведениях. По утрам после поданного Модесто и обильного завтрака дон Бернардо направлялся к складу в старой худерии поблизости от Большого моста, и там встречался с Дионисио Манрике, своим преданным помощником, который в последние месяцы уже опасался, что хозяин вот-вот умрет и придется склад закрывать. Он же видел себя без работы и без денег, жалким нищим среди усыпанных чириями детишек, кишевших на улицах города зимой и летом. Теперь же внезапно сеньор Сальседо, бог весть как, выбрался из трясины, и снова его хозяйский глаз вникал во все дела. Началом его возрождения стала поездка в Бургос. Снова Дионисио сидел в кабинете дона Бернардо, за тем же сосновым столом, стоявшим параллельно хозяйскому, и худо ли, хорошо ли, вел счет караваном мулов, спускавшихся с параму и кипом шерсти и овчинам, хранившимся в огромном складе в худерии. Свирепый пес Атила, которого ему подарили щенком, бегал с лаем между глинобитной оградой, складом или в полглаза спал в будке у входа. Собака была с чутким слухом, беспокойная, и по ночам, особенно же в полнолуние, громко выла во дворе. Насколько было известно, она еще никого не покусала. Однако и дон Бернардо, и его верный Дионисио были убеждены, что с тех пор, как Атила сторожит склад, оттуда не пропала ни одна овчина. С помощью 15-летнего Федерико, парнишки немого от рождения, Манрике управлялся со всеми делами заведения. Кабинет, стол, нарукавники были прикрытием более прозаических занятий. Дионисио не только вел счет поступавшим и убывавшим вильонам. Здесь настриг шерсти с одной овцы. Он также всегда был готов умело и добросовестно выполнить все, что от него требовалось. Например, он вместе с Федерико всякий раз, когда шла очередная отправка товара, выходил на площадку, почти всегда загроможденную, и оба с помощью погонщика грузили тюки, не прибегая к наемным рукам и аккуратно складывая овчин. Точно так же Дионисио, как это случалось при последней поездке в Бургос, не гнушался вмиг облачиться в овчинную куртку и с плетью в руке повести платформу к складам дона Нестора Малуэнды в Лас-Уэльгас или еще куда. Увлекшись каким-нибудь делом, он уже ни на что не обращал внимания, ел за стойкой вместе с погонщиками мулов и спал в общей комнате на постоялом дворе, чтобы его господин сэкономил несколько мороведей. В небольшой лавке, которую дон Бернардо держал в Сеговии при фабрике овчинных курток «Камило Дорадо», сам Манрике нанимал караваны мулов и вел их по каменистым тропам Сьерры, ему одного известными кратчайшими путями. Дон Бернардо, зная о разносторонних способностях Дионисио, о его готовности услужить, оценивал своего подчиненного довольно своеобразно и не без иронического оттенка. Мол, этот малый за все берется, на все руки мастер. Первые летние дни на складе все ходуном ходило, и безудержная деятельность дона Бернардо пошла ему на пользу, избавив от избыточного полнокровия, вследствие гастрономической невоздержанности. Помогло здесь несомненное кровопускание, сделанное Гаспаром Лагуной, тем самым, что когда-то тщетно пытался облегчить недуг его жены. Но Сальседо был не злопамятен. Он терпеть не мог халтурную работу, однако ценил работу, хорошо сделанную, пусть и не достигшую желательного результата. Если он кому-то доверял, то веры этой не терял из какой-нибудь неудачи. Дон Бернардо исходил из принципа человеческого несовершенства и, призвав цирюльника-хирурга, показал этим, что не держит на него зла, хотя и встретил его следующими словами. «А ну-ка посмотрим, друг Лагуна, повезет ли нам теперь больше, чем с Доньей Каталиной, царствие ей небесное, что побудило цирюльника употребить все свое искусство и сноровку?» В полдень Дон Бернардо уходил со склада. Стояли знойные недели, и улицы смердели от грязи и отбросов. Ребятишки с прыщавыми лицами и припухшими железками кидались к нему, выпрашивая милостыню, но он им не подавал. «Хватит им моего брата», — думал он, — «разве найдется в Валедолиде человек, который больше делает для ближних своих, чем мой брат Игнасио?» Шагал он медленно, огибая канавы и прислушиваясь к крикам «Воду лью!» из окон, пока не добирался до таверны Гарабито на улице Оратос с ее неизменной зеленой лозой, прикрепленной к вывеске, где собирались трое четверо друзей дегустировать белые вина Руэды. В первый день, когда Дон Бернардо появился после долгого отсутствия, все единодушно встретили его возгласами, что по нему соскучились. Правда, то были друзья случайные, недавние, робкие. Они присутствовали на погребении Дони и Каталины, как велит Господь, однако в доме у него бывать не смели. Донья Каталина называла их дружками, и, надо сказать, иного словечка у нее для них не было. Однако дружки отметили несколькими стаканами возвращение Дона Бернардо в их утренние собрания. Он стал им рассказывать о своих приступах меланхолии, и хотя ни один из них точно не знал, что это за болезнь такая, они пустились расспрашивать, повторяя, как-то свойственно пьяным, одни и те же вопросы, как ему удалось эту хворь побороть. Дон Бернардо был в ударе. Окинув взглядом дружков одного за другим, он сообщил им свое открытие, которое обдумывал уже две недели. «Меня вылечило срочное письмо из Бургаса». Дружки расхохотались, стали весело хлопать его по спине и пересказывать остальным выпивохам такое диво. Все сошлись на том, что бурдюк вина из Ля Секки, который только что откупорил Дамасо Гарабито, окончательно его излечит. Там, в таверне, Дон Бернардо отбрасывал все условности и свое притворство. Он божился, отпускал сальности, смеялся над похабными историями, и от этих вольностей ему становилось легче. Порой в таверне Гарабито он даже искал разумного совета, как-то было с Теофило Ролданом, земледельцем из Туделы, который каждую неделю вместе с своей лошадью дважды пересекал Дуэро на Шаланде Эррерой, чтобы обрабатывать поле. Теофило Ролдан пил вино из чашки, на его вкус белое вино в прозрачном стекле теряло большую часть своих качеств. Он выслушал рассказ Дона Бернардо об арендаторе, и когда тот спросил его мнение, что выгодней, иметь арендатора из дольщика или платящего определенную сумму, Дон Теофило, вдохновленный вином, с неопровержимой логикой рассудил, что все зависит от того, какая доля. Дон Бернардо для начала решил быть щедрым. «Ну, скажем, треть урожая», — сказал он. Дон Теофило быстро ответил, «Мы в Тудели даем больше», чуть ли не прежде, чем Дон Бернардо закончил свою фразу. Сальседо покраснел. У него была тонкая кожа, легко румянившаяся. «Не будем сравнивать. Тудела — селение богатое, тогда как Педроса еле сводит концы с концами». Потом еще заметил, что в Педросе семья могла бы прокормиться и одной третью, даже разбогатеть, но вряд ли это возможно, когда арендатор невежда, не умеет считать и перед своим господином не стесняется выпускать газы. «Если какая-то мыслишка западет в его жалкий мозг, — сказал он, — никакими силами ее оттуда не выбьешь». Теофило Ролдана прокидывал чашку за чашкой. Он уж дошел до того состояния, когда не чувствуешь тяжести тела и как бы плывешь по воздуху. — Какая такая мыслишка? — спросил он. — Какую мыслишку вы имеете в виду, Сальседо? — повторил он, пошатываясь. — Просто-напросто, — ответил Дон Бернардо. — Я пытался его убедить, не делая подсчетов, что вол в поле — животное более выгодное, чем мол. — Вы впрямь так думаете? Дон Бернардо даже расстроился. — А вы нет? — А это зависит от работы и от почвы, — сказал Дон Теофило. Тут Дон Бернардо, без всякой причины, кроме все учащавшихся возлияний, почувствовал прилив оптимизма. Ему внезапно стали безразличны и вол, и мул, и рентабельность того и другого. Теперь ему было важно только слышать свой голос, чувствовать себя живым и наслаждаться добрым вином из Ла Секки. «Речь о работе пахотной», — сказал он. «Я имею в виду работу по вспашке. Мол, не пашет, он царапает почву, и после него семена выклевывают голуби и вороны». «Все птицы пожирают семена», — запинаясь, пробормотал Ролдан, кладя руку ему на плечо. Дон Бернардо с усмешкой отрицательно покачал головой. «Не всегда, мой друг, не всегда. Вол глубоко втаптывает семена, защищает их». Глаза Дона Теофила все больше мутнели. «Но разве у вас не хватает власти приказать вашему арендатору делать так, а не иначе?» «Ну, такая власть у меня есть», — объяснил сеньор Сальседо. «Он вынужден мне уступать, потому что сам-то он неграмотный». Дон Бернардо с удовольствием погружался в привычные заботы. Он каждый день бывал в таверне на улице Оратес, рядом с домом умалишенных, или в какой-нибудь другой таверне, где на вывеске появлялась зеленая лоза. Знак был верный. И дружки, не сговариваясь, всегда встречались в том заведении, где в этот день откупоривали бочку или бурдюк. Обычно то были вина, которые привозили в город через ворота Большого моста или ворота Сан-Эстебан, пока не закончится, как предписано, 5 месяцев после сбора винограда, и вина эти записывались в перечень привоза, чтобы знать количество потребляемого вина. Красные вина обычно бывали слабые, невызревшие и ценились невысоко, но настоящий знаток всегда надеялся на сюрприз. Отведав вина, любители обсуждали достоинства и недостатки свежего сусла. Время от времени появлялся еще какой-нибудь дружок, который реже посещал их сборище, но кое-что слышал о недуге Дона Бернардо и спрашивал о его выздоровлении. И Сальседо, считавший свой ответ самой остроумной находкой, со смехом отвечал: «Хоть ваша милость и не поверит, но вылечило меня письмо из Бургаса». И дружок смеялся вместе с ним, лихорадочно хлопая его по спине, потому что молодое вино, как оказалось, имело больше градусов, чем ожидали, и после нескольких стаканов в голове воцарялся туман. В 2 часа дня Дон Бернардо возвращался домой, в хорошем настроении, приобретенном в таверне Горобито. Подавая ему обед, Модеста обычно с восторгом рассказывала о забавных проделках ребенка. Она не могла понять, как это отец способен оставаться равнодушным, слушая об успехах собственного сына. Однако надо признать, что Сальседо почти не слушал ее. И сам спрашивал себя, какое чувство испытывает он в глубине души к этому ребенку. По возвращении из Педросы Бернардо решил, что его чувства к малышу колеблются между нежностью и отвращением. И все же он иногда поднимался днем в мансарду и, глядя на своего сына, сознавал, что никогда не испытывал к нему любви, а самое большее — некое любопытство зоолога. После такого посещения он мог целую неделю не возвращаться в мансарду. Но к концу недели снова появлялось смутное влечение, на самом деле существовавшее лишь в его воображении, и он неожиданно появлялся в мансарде. Минервина гладила белье или меняла малышу пеленки, напевая при этом в полголоса или осыпая дитя ласковыми словечками. Дон Бернардо смотрел на девушку, не отрывая глаз. У него было убеждение, что от однообразной крестьянской пищи, овощи да свинина, деревенские все коренастые, приземистые, поэтому его удивлял облик этой девушки из Сантовении, высокой и стройной, в которой он каждый день открывал все новые прелести, длинная тонкая шея, острые маленькие груди под грубым холстом, небольшие ягодицы, округлые контуры которых обозначались, когда она склонялась над гладильной доской. Все в ней было прекрасно и гармонично, словно в неземном существе. Месяц спустя он осознал, что дитя не вызывает в нем влечения или отвращения, а только отвращение. Влечение же возбуждало Минервина. Тогда он, вспомнив о своем признании дону Нестору Малуэнде, внес в него уточнение. На самом-то деле он не однолюб, а всего лишь одноженец. С течением времени, всякий раз, как он глядел на девушку, в нем просыпались самые примитивные плотские вожделения. Но она одержалась так отчужденно, была так равнодушна к его взглядам, а порой смотрела так укоризненно, что он не решался выйти за пределы созерцания ее красоты. И все же в один знойный летний день он осмелился сказать девушке, чтобы она перешла спать на второй этаж, где более прохладно. — А как же дитя? — насторожившись, спросила Минервина. — Вместе с ребенком, конечно. Я тебе это советую прежде всего ради здоровья малыша. Минервина окинула его сверху вниз взглядом своих прозрачных сиреневых глаз, затененных густыми ресницами, потом посмотрела на ребенка и отрицательно покачала головой, подкрепив отказ словами. — Нам и здесь хорошо, сеньор, — сказала она. После этого ребяческого промаха образ кормилицы не выходил у него из головы. Околдованный ее прелестями, он следил за ней днем и ночью. Зная, что ребенок сосет каждые 3 часа, он вычислял, когда она кормила в последний раз, чтобы застать ее при следующей кормежке с обнаженной грудью. И всякий раз, предпринимая такой поход, он поднимался по лестнице на цыпочках, руки дрожали и сердце учащенно билось. Но если еще не открыв дверь с лестницы, он слышал, что они там в комнатке смеются и резвятся, он возвращался вниз, так и не зайдя. Бывало, что Минервина старалась избежать слишком частых его посещений. Но однажды вечером, когда она меньше всего его ждала, он увидел ее за приоткрытой дверью с ребенком на коленях, с обнаженной правой рукой, держащей маленький, крепкий, заостренный розовый сосок в ожидании, чтобы ребенок его взял. «Боже мой!» — прошептал дон Бернардо, ослепленный такой красотой и припав к щели в дверях. «Ты что сегодня не хочешь, золотце мое?» — спросила девушка. И она улыбнулась своими свежими пухлыми губками. Видя, что дитя не проявляет интереса, она взяла грудь 2 пальцами и кончиком соска обвела его ротик. Этот стимул подействовал безотказно. Ребенок жадно схватил грудь, как форель, хватает червя, неожиданно предложенного рыбаком в быстрой струе. И тут дон Бернардо, не в силах сдержать шумное дыхание, пошел по лестнице вниз, боясь себя выдать. Подобные походы он повторял и в следующие дни. Воспоминание об этой маленькой, невинно предложенной груди сводило его с ума. На своем складе он был не способен сосредоточиться, почти ничего не делал, предоставляя большую часть работы верному Манрике. Потом в таверне Гарабито дегустировал до опьянения и, придя домой, ложился, ссылаясь на головную боль. Винные пары постепенно улетучивались, но вместо них в его уме опять возникал образ маленькой груди. Он вел счет кормлением и поднимался в мансарду после 6 часов к 4-му дневному сеансу. Но однажды в жаркий день конца сентября, когда дверь в мансарду была настежь распахнута, порыв знойного ветра резко захлопнул дверь Минервины, и в этот же миг в другом конце коридора появилась сеньора Бласа. «Вашей милости чего-нибудь требуется?» Дон Бернардо смутился. «Да вот, поднялся взглянуть на ребенка, давно его не видел», — сказал он. Сеньора Бласа вошла в комнатку Минервины и быстро вышла оттуда. На ее лбу резче обозначились горизонтальные складки, что бывало всякий раз, когда ей в голову приходила какая-то мысль, а уголки губ растянулись в лукавые усмешки. «Он сосет, сеньор! Мина выйдет с ним, как только закончит кормить!» Дон Бернардо медленно спустился по лестнице, устыженный, как пугливый воришка, застигнутый с поличным. Но вечером, во время своего обычного посещения брата Игнасио, он признался. «Теперь я думаю, Игнасио, что сказал дону Нестору Молуэндо неправду. Не думаешь ли ты, что мужчина может быть однолюбом, но иметь нескольких женщин? Тело просит, Игнасио. Оно меня мучает. Бывают дни, когда я ни о чем ином думать не могу. Мне кажется, что я не обойдусь без женщины». Он надеялся, что брат, который был на 8 лет моложе, но славился порядочностью и справедливостью, даст ему мудрый совет или хотя бы повод поговорить о его нарождающейся страсти к Минервине. Однако Игнасио Сальседо решительно рассеял его надежды. «Кто тебе сказал, Бернардо, что ты однолюб? Тебе просто нужна другая жена, вот и все. Почему бы тебе не просить фрая Эрнандо помочь подыскать ее для тебя?» Такое предложение поставило дона Бернардо в тупик. Ему вовсе не хотелось беседовать с фраем Эрнандо, а надо было убедить Минервину, чтобы она между кормлениями маленького Сиприано чуточку позабавилась с ним на своей кровати в мансарде. Проблема была не в устройстве нового брака, а в том, чтобы помочь ему приблизиться к девушке и удовлетворить свои плотские вожделения. Этого фрая Эрнандо никогда бы не одобрил, а тем более брат Игнасио, такой чистый, такой порядочный человек. К кому же тогда обратиться? В какой-то день Минервина огорошила его возгласом, что ребенок уже ходит. Всего-то исполнилось ему 9 месяцев, и весил он не больше 15 фунтов, зато живости хоть отбавляй. Иногда малыш кувыркался на кровати Минервины, чтобы я насмешить, а то перескакивал через ограждение своей кроватки, да так проворно, и оставался стоять на ножках, ни за что не держась, только озираясь по сторонам, как делал, просыпаясь. Теперь дон Бернардо, ломавший себе голову над тем, как привлечь Минервину, решил не упустить случая увидеть ее еще раз, и тяжелыми шагами поднялся в мансарду. В коридоре он наткнулся на своего сыночка, который самостоятельно двигался к лестнице, а Минервина, нагнувшись и расставив руки, шла позади, оберегая его. Вслед за ней шли сияющими лицами Модеста и сеньора Бласа. «Только подумайте, ваша милость, дитя уже разгуливает!» — с восторгом сказала кухарка. Однако дон Бернардо, изобразив гнев, которого на самом деле не испытывал, воспользовался этим событием, чтобы отчитать Минервину за неосторожность, выбрать ее хорошенько. 9-месячного ребенка нельзя ставить на ноги, не то они будут у него кривые на всю жизнь. Ножки малышей в таком возрасте подобны студню, они не в состоянии без вреда нести тяжесть тела. Дон Бернардо повысил голос и, заметив, что сиреневые глаза Минервина наполнились слезами, почувствовал необыкновенное удовольствие, будто стегал плетью обнаженную спину девушки. Но, несмотря на его деланные возмущения, с того дня удержать маленького Сиприано в кроватке стало невозможно. С головокружительной быстротой он из нее выбирался и бегал по коридору, как ребенок 2 или 3 лет. То есть Сиприану не просто ходил, а именно бегал, словно это для него было самое привычное дело. Если кто-нибудь пытался ему помешать, он вырывался из рук и снова пускался бегом. Как будто в душе малыша оставил след отцовский ледяной взгляд еще в ту пору, когда его младенца пробуждало ощущение холода, и ему хотелось убежать. Тетушка Габриэла и дядя Игнасио частенько наведывались к нему. Сперва необычная живость ребенка была для них вроде ярмарочного зрелища, но Габриэла не скрывала своих опасений. Не слишком ли хрупок этот ребенок? Она имела в виду не его возраст, а маленький рост, но Минервина, с восхищением глядевшая на бахрому и складчатое жабо на платье дони Габриэлы, горячо выступала в его защиту. «И не думайте, ваша милость, хоть Сиприано росточком невелик, он не слабенький, у него внутренней силы много». Потом, когда прошла прелесть новизны, донья Габриэла и дона Игнасио стали приходить реже, и дон Бернардо возобновил свои визиты на улицу Сантьяго. Весь в повседневных хлопотах он усердно занимался делами, но Минервину не забывал. Однако появление кухарки в тот миг, когда он через щель заглядывал в комнату девушки, поубавило его первоначальный пыл.